Глава вторая. Таня. Весна в этом году выдалась как никогда дождливая. Поблагодарив таксиста, я выбралась из машины и едва не угодила в лужу. Ну как у всех нормальных девушек выходит грациозно выходить из такси? Хотелось в голос завыть от собственной неуклюжести. То я в грязь угожу, то сумку уроню, выходя, да еще так, что все из нее вывалится. Ночью Катя взяла с меня слово, что я ни при каких обстоятельствах не отступлю. Надену свое самое красивое пальто и поеду на чертов корпоратив. Каким-то чудом ей удалось вселить в меня уверенность. Я даже решилась на то, чтобы Матвей представил меня как свою жену, хотя 2 года была против этого. Весь офис считал меня его секретаршей, и меня это устраивало. По крайней мере, я не привлекала к себе лишнего внимания. Потому что стоило представить перешептывание за спиной. Блеклый заморыш и хозяин бизнеса. Все женщины компании и так рабели перед Матвеем. Мечтали о нем. А тут... Да я представить не могла, как бы меня полоскали, если бы узнали, что мы женаты. Стоя на обочине, я смотрела на вывеску ресторана и не решалась пройти дальше. «Сюрприз, дорогой». Сказала тихо, представив, как появлюсь на корпоративе. Стоять под зонтом дальше было глупо, и я, собравшись с духом, пошла было к дверям. Но не успела сделать и десятка шагов, как из ресторана вышла пара. Услышала мужской смех и остановилась, как громом пораженная. Мужчина, приобнимая за талию женщину, сбежал вниз по лестнице. «Боже, Матвей, мы сейчас насквозь промокнем!» Услышала я ее голос. «Как промокнем, так и высохнем». Он потянул ее к припаркованным возле ресторана машинам. В полумраке сложно было разглядеть ее, но я успела заметить, что волосы у нее темные, а пальто светло-серое. Сигнальным маячком оно мелькало, пока они с Матвеем бежали к его внедорожнику. На автопилоте я прошла вперед и увидела, как мой муж открывает дверь, как девушка в светлом пальто стоит в ожидании. «Нас не потеряют?» — спросила она, хихикнув. «Не потеряют. Знаешь такую поговорку? Кот из дома, мыши в пляс». Девушка засмеялась. «Так ты кот!» Что ответил Матвей, я не услышала. Девушка села в машину, он за руль. Фары внедорожника моргнули сквозь пелену дождя, а еще через несколько секунд машина тронулась с места. Я стояла в тени дерева и сжимала рукоять зонта. Туфли на шпильке, платье, которое муж подарил мне на прошлый Новый год и которое я так и не надела. Из окон ресторана струился свет, но делать там мне было нечего. Мне там, в принципе, делать было нечего. Несколько минут я стояла, не понимая, что дальше. На парковке было полно машин, а для меня она опустела. Дождь лупил по зонту, а туфли постепенно начали промокать. Слез не было, только пустая отрешенность. Сама не зная зачем, я взяла телефон и набрала сообщение Катьке. Я опоздала. Отправила и еще раз посмотрела на ресторан. Если бы я вошла, никто не обратил бы на меня внимания. Во-первых, потому что я работала в офисе, а во-вторых, потому что на меня никто и никогда не обращал внимания. Я серая мышь. Синий чулок, как называли меня в школе. Тень. А кто обращает внимание на тень? Матвей обратил, но я опоздала. Куда иду, толком не понимала. Просто брела вперед, не чувствуя ни холода, ни сырости. Хотя ноги промокли насквозь. Очнулась только, когда сбоку просигналила машина. От неожиданности остановилась и повернулась. Напротив стояла темная иномарка. «Вас подвезти?» Приоткрыв дверь, спросил мужчина с приятным голосом. Голос — все, что я смогла различить в темноте. Мотнула головой. «Вас подвезти?» — спросил он громче, должно быть, не поняв. «Не бойтесь, я просто подумал, что...» Я быстро пошла прочь. Свернула в первый попавшийся двор, словно за мной черти гнались. И только уткнувшись в детскую площадку, встала как вкопанная. Мой муж уехал с другой женщиной. На мне платье, в целое состояние и мокрые туфли. Меня предложил подвезти незнакомец, и, может быть, он ничего плохого не хотел, а я... Я достала телефон в надежде, что Катя ответила. Но нет, Ни единого сообщения, ни пропущенных вызовов, как и положено, тени. С размаху я присела на мокрый поребрик. Дождь все лил, а я смотрела в никуда. Мимо прошел мужчина, посмотрел на меня и пошел дальше. Я снова достала телефон. «Ты во сколько сегодня приедешь?» — написала Матвею. Подумала и добавила. «Может, отметим пятилетие дома?» Сжимала телефон, но Матвей так ничего и не написал. Ни через минуту, ни через пять. Пять. Когда в очередной раз посмотрела на дисплей, поняла, что прошло не пять, а почти полчаса. Вот и все. Чтобы собраться, хватило остатка вечера. Покидала в чемодан свои старые вещи, повесила на плечики платье, надетое на корпоратив, и прикрепила обратно так и не выброшенную бирку. Куда ехать, я не знала. Вернуться к маме? Снять номер в гостинице? Приложение просило вбить адрес, чтобы оформить заказ на такси, но... Куда мне было ехать? «Гостиница», — написала я в поле и выбрала наугад один из предложенных вариантов. Какая разница, где провести ночь, если все разрушено? Темные волосы, смех. В последний момент я вспомнила про кольцо, сняла и положила на тумбочку в коридоре. «Вас ожидает белый Hyundai Solaris», — прочитала уведомление и отперла дверь. Не было ничего. И это закончилось. Машины у подъезда не было. Подождав минут пять, я попыталась позвонить водителю, но тот не взял трубку. Ни с первого, ни со второго раза. Меня вдруг охватили сомнения. Что, если это знак? Позвонила водителю снова, но и на этот раз он не ответил. А еще через минуту вообще отменил заказ. «Прекрасно», — прошептала я, глядя в дисплей телефона. Хотела заказать новую машину, но... Пальцы замерли в последний момент. Я поглубже вдохнула сырой воздух. Я же не взбалмошная девчонка-подросток, чтобы решать все сгоряча. Сердце предательски ныло, в глазах стояли слезы. Убрала мобильный и вернулась в подъезд. Я слишком его люблю, своего мужа. Больше, чем думала до сегодняшнего дня. Больше, чем себя, свою гордость и свою жизнь. Ночь я почти не спала. Все ждала, что в замке провернется ключ, что откроется дверь и все уладится само собой. Как? Не знала, но обязательно уладится. Но наступило утро, а я так и лежала одна на огромной постели, наблюдая, как постепенно небо из черного становится серым. Утренний кофе не взбодрил, оставил только горечь на языке. Хорошо, что сегодня воскресенье и не надо в офис. Я замоталась в старенький халат, подошла к окну и тут увидела у подъезда машину мужа. Только и успела обернуться, как вошел Матвей. «Где ты был?» — спросила я сдержанно. Муж посмотрел на меня и, ничего не сказав, стал раздеваться. «Где ты был, Матвей?» — повторила я с нажимом. «Ты не ночевал дома две ночи. Считаешь это нормальным?» «Вполне». «Ты же считаешь, что нормально за два года ни разу нигде со мной не появиться?» Пока Матвей снимал пальто и ботинки, я молчала, дышала глубоко, надеясь, что это поможет сохранять сдержанность. «Где ты был сегодня ночью?» — спросила я снова, едва Матвей повернулся ко мне. «Ответь мне!» Он промолчал. «Ты у другой женщины был?» И опять молчание. Только мрачный взгляд выдавал внутреннюю бурю. «У той, да?» «Я видела тебя вчера, у ресторана. Давно у тебя с ней?» Я все-таки сорвалась. Слезы потекли, а в голосе появились истеричные нотки. «Ты мне с ней изменяешь, да? И все твои задержки — это отговорки. Я должна была сразу догадаться. А я...» Матвей так ничего и не сказал. Прошел в ванную, и оттуда послышался шум воды. Я влетела за ним, схватила за рукав, дернула на себя. «Почему ты молчишь?» «Что я должен тебе сказать?» Вдруг рявкнул он. Уже не я держала его за рубашку, а он меня за руку. «Что ты хочешь услышать?» «Правду!» «Правду?» Матвей рывком развернул меня лицом к зеркалу. «Вот тебе правда. Посмотри на себя!» Я попыталась вырваться, но он еще крепче сжал меня. В зеркале отражались мы вдвоем. Матвей стоял позади, высокий, в светлой рубашке и пиджаке. Красивый, как всегда, словно только что после отпуска вернулся. Я снова попыталась вырваться. «Смотри!» — прорычал он. Дернул меня за ворот халата. «Тебе самой не надоело? У тебя есть все, мать твою, но тебе ничего не нужно. Мне надоело видеть на тебе это дерьмо. Мне, мать твою, надоело каждый день видеть перед собой одно и то же. Твои чертовы пучки надоели и гребаная водолазка под горло. «Пусти!» — вскрикнула я сквозь катящиеся градом слезы. Стала вырываться с отчаянностью, но Матвей так и не выпускал. Больше ничего не говорил, просто смотрел на меня через зеркало, а потом отступил. Всхлипнув, я бросилась в спальню. Истерика захлестывала меня, слезы мешали дышать. Плохо соображая, я выхватила так и не разобранный чемодан, надела лежащие с вечера на кресле вещи и с яростью стянула с пальца кольцо. Снова. Зачем ты вернула его на место вчера? Зачем? Да потому что думала, что все наладится. Что мы... Что я... Что он? И куда ты собралась? Спросил Матвей, встав на пороге спальни. А ты не догадываешься? Нет. Я ухожу. Раз я не такая, ищи другую. Ты все разрушил. Я с самого начала знала, что мы не пара, а ты... Я замолчала. Быстро пошла в коридор, но на пороге спальни чемодан зацепился и повернулся боком. Я дернула его, но он не поддавался. Матвей смотрел на меня, не пытаясь помочь. Смотрел, как я борюсь с чемоданом, потом как одеваюсь, как отпираю дверь. В последний момент я подняла голову и встретилась с ним глазами. «Учти, уйдешь, бегать я за тобой не стану». «Да пошел ты!» Я швырнула в него ключи. Он поймал их одной рукой и бросил на тумбочку. Все это, не сводя с меня глаз. Я шмыгнула носом и вышла на лестничную площадку. Вызвала такси. Лифт, подъезд, все словно дежавю. На улице шел дождь. Еще несколько минут назад его не было, а теперь он лил стеной. Я даже зонт не взяла. Стояла под еще не успевшим одеться зеленью деревом и радовалась одному. В дождь не видно слез. Телефон пиликнул. «Вас ожидает белый Hyundai Solaris». И правда дежавю. Осмотрелась, понимая, что машины нет. И тут у подъезда остановилось такси. Фары моргнули. Белая машина с указанным в уведомлении номером. Дверь с водительской стороны открылась, и из машины показался водитель. «Вам помочь?» — кивнул на мой чемодан. «Садитесь, а то промокнете. Я уберу вещи в багажник». «Спасибо», — сказала я и юркнула на заднее сиденье. Уставилась на дверь подъезда. Секунда, две, десять. Матвей бы мог успеть. Мог бы попытаться остановить меня, если бы хотел. Водитель убрал чемодан и вернулся за руль. «Едем?» «Едем», — отозвалась я глухим шепотом, все еще смотря на дверь с надеждой. «Если бы хотел, но он не хотел».